Глава 17. Она идеальная. Когда Ярослава скрылась из вида, из-за кустов отцветшей сирени осторожно вышла Алекса. Чуть сдвинув брови, она смотрела вслед девушке, и в ее глазах, блестевших от света фонаря, читалось удивленное недовольство. Алекса стала невольной свидетельницей сцены, которая произошла между Ярославой, Игнатом и компанией в беседке. И теперь глубоко задумалась. Если честно, Алекса не собиралась следить за Игнатом, была уверена, что в этом нет необходимости и что он уже принадлежит ей. Все произошло случайно. Они танцевали под быструю музыку, и ей почти удалось завести Игната, плотно прижимаясь к нему бедрами. Но тут ему позвонил Серж. Он сообщил Игнату что-то такое, отчего выражение лица у парня резко изменилось. Сказав Алексе, что ему нужно уйти, он сорвался с места и быстро пошел прочь с танцпола. Ничего не понимая, девушка последовала за ним. У нее была отличная интуиция, и она чувствовала, что внезапный уход Игната связан со сводной сестрой, которая не понравилась ей с первого взгляда. Однако Алекса была достаточно умна, чтобы оставить свое мнение при себе. Она умела мило улыбаться даже самым неприятным людям. Как учила ее мать, улыбка красивой девушки – самая лучшая маска. Никто не узнает, что ты на самом деле чувствуешь, пока улыбаешься. Грусть, злость, ненависть – улыбка скроет все. Алекса поспешила за Игнатом и была потрясена, когда увидела, как тот защищает Ярославу. Ту самую сводную сестру, на которую он с таким презрением смотрел, и с которой даже разговаривать не хотел. И не просто защищает, а держит за руку. Сажает себе на колени, обнимает за талию, будто она дорога ему. Дороже, чем сама Алекса. Игнат никого не ударил, даже голоса не повышал. Вместо этого продемонстрировал свою власть. Выбрал одного и показательно направил на него весь свой гнев, чтобы другим было неповадно. А потом, когда компания ушла, Игнат готов был поцеловать Ярославу. Алекса смотрела на них из-за кустов сирени, не понимая, что происходит. Между ними искрило так, будто оба готовы были сорваться и наброситься друг на друга с поцелуями. И когда Алекса поняла это... Ее сердце стальной стрелой пронзила ревность. Она была единственным ребенком в семье. Единственной и любимой внучкой двух бабушек и дедушек. Лучшей ученицей в привилегированной частной гимназии. Первой в балетной школе, в которой занималась много лет. Самой успешной и популярной студенткой на курсе. Той, у кого никогда и ни в чем не было конкурентов. Алекса привыкла быть избранной. А теперь Игнат Елецкий, которого она пыталась завоевать, вдруг выбрал другую. И не кого-то, равного ей. Алексе Гордеевой, девушке, которую многие считали идеальной. А дочь женщины, которая обсуждала вся их тусовка, ведь она стала второй женой Елецкого. Алекса прекрасно понимала, что Ярослава хороша собой. Но кто эта девица? А кто она? Игнат не имел права засматриваться на Ярославу, когда рядом была Алекса. Ее обуяла ревность, которую до этого девушка никогда не ощущала. Видя, как они стоят вплотную друг к другу, так, словно до поцелуя осталась секунда, Алекса закусила губу. Она не собиралась делиться Игнатом и невольно сжала кулак, впившись ногтями в ладонь, когда Игнат склонился к Ярославе и, поцеловав в щеку, что-то ей тихо сказал. Алекса уже приготовила план – закричать, сделав вид, будто упала, чтобы отвлечь Игната. Но он сам отшатнулся от Ярославы и быстрым шагом ушел. Спустя пару минут Ярослава тоже ушла в противоположном направлении, дав возможность Алексе облегченно выдохнуть. «И что мне теперь делать?» – подумала она, по старой привычке потирая тонкими пальцами браслет на запястье. «Просто наблюдать или перейти к боевым действиям?» Послышались чьи-то шаги, и Алекса снова нырнула в кусты. Сделала это она вовремя. На дорожке опять появился Игнат. Он огляделся по сторонам, явно ища сводную сестру. Не обнаружил ее и прошипел. «Идиотка, шатается одна». И быстро направился в ту же сторону, куда до этого ушла Ярослава. Видимо, решил ее проводить. Это не понравилось Алексе, почти так же сильно, как их несостоявшийся поцелуй. Игнат проявляет о девчонке заботу, хотя должен ненавидеть ее. Что же Игнат на самом деле чувствует к ней? Интуиция Алексы буквально кричала об опасности. И когда она во второй раз вышла из-за кустов, решение было принято. Она будет наблюдать за ними, и если ей покажется, что между ее Игнатом и его сводной сестричкой что-то есть, начнет боевые действия. Алекса Гордеева умеет бороться за то, что считает своим. Терзаясь от ревности, она направилась к ресторану, где продолжали веселиться многочисленные гости Елецкого и его новой жены. Отец Игната был щедрым человеком, поэтому приглашенные на свадьбу не спешили разъезжаться по домам. Игната нигде не было, зато Алекса наткнулась у барной стойки на его друга. Серж не особо нравился ей. Она считала его легкомысленным бабником, который может плохо влиять на Игната. Кроме того, отец Сержа был всего лишь помощником отца Игната. Его семья не имела особой власти. Алекса бы простила это лучшему другу Игната, но чувствовала его равнодушие по отношению к себе. А равнодушие она простить не могла, поэтому относилась к Сержу с хорошо скрываемым пренебрежением. «Не вышло?» — — спросил Серж, попивая коктейль и глядя на Алексу с непонятной усмешкой. «Что не вышло?» — не поняла она, присаживаясь рядом. «Очаровать Игната!» — весело отозвался Серж. «Он все равно ушел к ней». Алекса нахмурилась. Ей показалось, что он все знает. Знает, что она пошла следом за Игнатом, что все видела. И что теперь ревнует так, что в горле стоит ком от отвращения. «Как ушел, так и вернется», — ответила Алекса холодно и попросила бармена сделать маргариту. «Думаешь?» «Уверена». «Не могу сказать, что он в тебя влюблен», — продолжал Серж. «Ты ему интересно, но не более. Лучше переключись на кого-нибудь другого». «Разве я спрашивала у тебя совета, Сережа?» «Нет, но я решил, что просто обязан его дать». «Тебе ничего не светит». «Зачем ты все это говоришь?» Дернула плечиком Алекса, забыв об улыбке. С ней не часто общались столь неуважительно, и она вышла из себя. «Какая тебе вообще разница?» «Игнат мой друг, и я хочу, чтобы рядом с ним была достойная девушка, а не охотница за баблом его отца», — спокойно ответил Серж. Бармен тем временем подал Алексе коктейль, и та принялась задумчиво рассматривать бокал. «Ты такой высокомерный, Сережа. Это не красит тебя как мужчину». Своим обычным тоном сказала Алекса, взяв себя в руки, хотя внутри все кипело от злости. «Прости, но, честно говоря, мне безразлично, что ты обо мне думаешь», — отозвался Серж. «Тогда почему ты ко мне так плохо относишься? А может быть, я тебе нравлюсь?» — промурлыкала Алекса. «И ты злишься, что я не с тобой, а с твоим другом, в тени которого ты будешь всю жизнь, как и твой отец, который всегда будто в тени Константина». «Я вижу тебя насквозь», пожал плечами парень. «Тебе плевать на Игната, как на человека. Тебе нужны его бабки и положение в обществе. Поэтому, когда он приехал, ты переключилась на него. Разве я не прав?» «Не прав», — ослепительно улыбнулась Алекса. «Ты рассталась со своим бывшим парнем, потому что на его отца завели уголовное дело и конфисковали все, что могли. У Чела не стало денег, не стало и тебя. Ты кинула его и стала искать нового парня. Ты не подходишь Игнату». «А что, его сводная сестренка подходит ему больше?» Милым голосом спросила Алекса. «Как знать. По крайней мере, Ярослава неплохой человек, и я считаю, что она красивее», словно дразня ее, сказал Серж. «Ничего личного, просто мои наблюдения. Ладно, мне пора. Отрывайся». Он допил свой коктейль и ушел, оставив Алексу в одиночестве. Она с яростью сжала бокал. «Вот козел. У Игната точно не должно быть таких мерзких друзей». Серж нашел Игната в номере отеля на последнем этаже. Сняв рубашку, тот сидел на диване и в полутьме глушил виски прямо из бутылки. Серж сел рядом, отобрал бутылку и разлил виски по стаканам. У него был небольшой пунктик, связанный с порядком и чистотой. Если пить, то из кружек. Если есть, только за столом. И желательно перед этим помыть руки. «У тебя такая мрачная рожа. Что случилось?» — спросил Серж. «Бесит», — коротко сообщил Игнат. «Кто? Сестренка, кто же еще? Нафиг ты сказал мне, что она пошла в сторону этих уродов? Сам бы ее защитил». «О, я хотел, чтобы ты стал ее супергероем», — коварно улыбнулся Серж. Когда Ярослава ушла, он направился следом, опасаясь, что она может напороться не на тех людей, и оказался прав. Увидев, что происходит, он позвонил Игнату, и тот моментально примчался, чтобы защитить ее. «Не делай так больше», — предупредил друга Игнат. «Я серьезно». «Разве она тебе не нравится?» — прямо спросил Серж. «Нравится? Да я ее хочу!» — выпалил Игнат в порыве откровенности. «Постоянно о ней думаю. Когда кого-то целую, мне кажется, что целую ее. Я даже спать ни с кем не могу. Моя единственная девушка — моя правая рука!» «Привет, дорогой!» — смешным тонким голосом сказал он, поднимая руку на уровень лица и соединяя большой палец с остальными. Получалось, будто рука разговаривает. «Даже так?» — Серж, казалось, не был удивлен. «И что тебе мешает сделать Ярославу своей?» Друг недовольно взглянул на него. «Ты же знаешь, она ее дочь». Ее было произнесено с непередаваемым отвращением. «И? Боишься осуждения? Что спишь со сводной сестрой?» — спросил Серж. «Угораешь? Мне плевать на мнение других». «Но я не могу, понимаешь? Не могу. Чувствую себя предателем». «Но ты же заступился за нее», — заметил Серж. «А что мне оставалось делать? Мы теперь типа одна семья. И никто не имеет права о нас болтать». Сердито буркнул Игнат, вспоминая, с каким лицом стояла Ярослава, когда они издевались над ней. Девочка испугалась, хотя и старалась казаться смелой. Не убегала, не просила оставить ее в покое. Гордо вздернув голову, смотрела на своих обидчиков. Красивая, смелая, безумно притягательная. Идеальная. Игнат уже находился рядом, стоял в тени. И на мгновение залюбовался ею. Бликами света на густых волосах, пухлыми губами, красивой линией груди, которую хотелось покрывать поцелуями сквозь ткань платья, женственными изгибами бедер. Ярославу выдавали руки. Игнат заметил, как дрожат ее пальцы, и его обуяла такая дикая ярость, что захотелось разбить морду всем тварям, посмевшим ее обидеть. Но он сдержался и поступил иначе. Взял ее за руку, чтобы успокоить и показать, что она с ним. Усадил к себе на колени. Зачем? И сам плохо понимал. Просто захотел почувствовать ее тело. Слишком соскучился по нему. Ярослава сжалась, явно не понимая, зачем Игнат это делает. А он на мгновение представил, что они без одежды, и она сидит у него на коленях, лицом к нему, и ритмично двигается, обнимая его за шею. Однако эту невольную фантазию пришлось прогнать. Еще немного Ярослава явно почувствовала бы, как он возбужден. И решила бы, что он поехавший. В итоге вместо Игната морду той мрази, что больше всех издевалась над девушкой, начистили другие. Они с Ярославой остались наедине, и он совершил еще одну ошибку. Стал так близко, как мог, и поцеловал в щеку, вдыхая аромат ее волос. От Ярославы сладко пахло земляникой и полевыми травами. Игнат мечтал, что девушка поцелует его. Почти касался губами ее губ. Только вот Ярослава не сделала этого. Оттолкнула его. И, вспыхнув, он ушел. А потом вернулся, чтобы незаметно проводить девчонку. И как только ненависть может сочетаться с желанием и заботой, он ненормальный, долбанный псих. «Никто не имеет права обижать ее, кроме тебя?» — спросил Серж с насмешкой. «Типа того. Тебе смешно, да?» Волком глянул на него Игнат. «Скорее грустно, что ты не позволяешь себе быть вместе с той, кто тебе нравится. Я пообщался с ней. Она милая. Она стерва. Как же все бесит!» В порыве эмоций Игнат швырнул диванную подушку в стену, а та, отскочив, попала на бутылку виски, которую Серж поставил на кофейный столик. Бутылка упала, и Серж со вздохом встал. Поднял ее. А потом, взяв салфетки, принялся вытирать пол. «Ты был бы идеальной девушкой», — вздохнул Игнат, наблюдая за ним. «Хозяюшкой. Готовил бы мне плов и пасту. Не могу сказать о тебе того же самого. Но ты был бы редкостной стервой, капризной сучкой». Возмутившись, Игнат отвесил Сержу пинок. Тот в ответ кинул в друга мокрыми салфетками. Они попали ему прямо в лицо. Выругавшись, Игнат вскочил и попытался заломить Сержу руки. Но не получилось. Друг, хотя и был ниже ростом и худее, обладал большой силой. В итоге парни повалились на пол, пытаясь побороть друг друга. Такие дружеские драки у них происходили с детства. Разумеется, дело всегда обходилось без увечий. Хотя как-то Игнат разбил Сержу нос и потом долго извинялся. А Серж однажды промазал и ударил Игната под глаз. Тот щеголял свингалом, правда, дело было очень давно. В классе в 8-м. В этот раз обошлись ничьей, и после дружеской потасовки парни завалились на балкон вместе с кальяном, который Игнат заставил раскуривать Сержа. Стояла глубокая ночь, бархатная и звездная, но часть гостей все еще веселилась. Были слышны музыка и голоса. Парни сидели в креслах за столиком, пили газировку из баночек и болтали о ерунде, подкалывая друг друга. Игнат, кажется, пришел в себя и улыбался. Однако стоило ему глянуть на боковой корпус отеля, на который выходил их балкон, как улыбка померкла, и в глазах зажглись огни. В светящемся окне напротив стояла девушка. Парней, находившихся в темноте, она не замечала и, глядя вниз, разговаривала по телефону. Это была Ярослава. «Опять она», — прошептал Игнат. «Она всюду». «Наверное, это твоя судьба», — хмыкнул Серж. «Скорее, мой крест». Игнат не мог отвести от окна Ярославы взгляд и опешил, когда она, закончив разговор, неожиданно начала раздеваться. Девушка стаскивала с себя платье, не подозревая, что за ней наблюдают. «Бесплатный стриптиз», — невозмутимо прокомментировал Серж. Услышав его голос, Игнат подался ближе и закрыл ему глаза ладонью. Сам же при этом не отрывал взгляд от Ярославы, чувствуя, как усиливается пульс. Кажется, на ней не было лифчика. «Эй, дружище, ты офигел?» — возмутился друг. «Не смотри на нее. Она же тебе не нравится. Какая разница?» «Она моя младшая сестренка», — фыркнул Игнат. Его ждало разочарование. Под платьем у Ярославы все-таки был лифчик телесного цвета. Его снимать перед окном девушка не стала. Игнат вздохнул. Серж тем временем смог таки убрать его ладонь от своего лица. Увидел Ярославу и весело закричал. «Закрывай шторы!» «Ну ты овца, отвечаю», — прорычал Игнат, борясь с желанием броситься на пол, чтобы остаться незамеченным. Ярослава услышала. Она замерла, прикрыла грудь рукой, словно пытаясь защититься от чужих взглядов, и стала искать взглядом, откуда ей кричали. Пару секунд спустя шторы резко задернулись. Серж засмеялся и тут же получил тычок в бок. «Охренел? Ты реально тупой? Нафиг орал?» «Заботился о твоей младшей сестренке, дружище», — отозвался Серж, который явно не чувствовал за собой вины. «Ты пошел ты! О себе позаботься! Я тебя в следующий раз урою!» Игнат откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Он очень сильно устал. Этот день вымотал его. Еще и Ярослава не выходила из головы. Правда, в окне его мозг упорно представлял ее без лифчика, и Игнат почти наяву видел, как его ладонь скользит по ее груди, то осторожно сжимая ее, то лаская кончиками пальцев, заставляя девушку откидывать назад голову от удовольствия. Эти картины были такими яркими, что Игнат почувствовал дикое возбуждение. Внизу живота разливалось тягучее болезненное тепло. Резко встав, он ушел в ванную комнату. Больше не мог терпеть. Ему нужна была чертова разрядка. Не снимая одежды, Игнат зашел за стеклянную перегородку душевой, включил воду, затем каскадный душ, вода из которого приятной волной спадала на голову и плечи, расстегнул ремень и ширинку. Выдохнул сквозь зубы, когда коснулся себя. Его рука начала привычно двигаться под мерный шум воды. Но он представлял, что это ее рука. Что это Ярослава ласкает его, что она рядом и вот-вот обнимет, прижимаясь всем телом. Мышцы живота и бедер напряглись. Рука, которую Игнат неосознанно проводил то по прессу, то по груди, замерла. Он откинул голову назад, чувствуя удовольствие, которое приятным выстрелом пронзило все его тело. А следом — приятное расслабление, заставившее Игната прислониться спиной к стене. Он провел ладонью по влажному лбу, вытирая капли воды. В это мгновение ненависть пропала. Осталась только нежность. Но Игнат знал, что это ненадолго. Через четверть часа, уже лежа в постели, он вновь почувствовал вину. У него не было права западать на эту девчонку.